Письмо шестое. Тебе, той, кто дал мне имя. Это история о том времени, когда Суйгэцу был еще обычным зеркалом без имени. Карманное зеркальце с нарисованными цветами и выгравированными бабочками. Дата создания неизвестна, но оно явно прошло через руки множества людей и, попав в послевоенную Японию, уже обладало сознанием и чувствами. Последней его хозяйкой стала начинающая актриса, которая и нарекла зеркальце Суйгэцу. «Посмотри, посмотри, старинное карманное зеркальце купила в антикварном магазинчике в Накано», обратилась Умэко Ямада, выступавшая под псевдонимом Тека Ханафубуки, коллеги с ярким макияжем в гримерной шоу-паба за одним из многочисленных туалетных столиков. «Разве не прелестно?» «Хм, красиво. Похоже на французское. Взгляни на крышку. Чувствуется экзотика и шинуазри». На крышке были изображены пионы, а сверху объемная бабочка. «Наверняка стоило целое состояние, да?» «На самом деле нет, там была распродажа. Значит, просто не особо ценное». «Не будь такой грубой. Какая разница-то, если оно чудесное?» «Ну да, нам, обычным актерам низкосортной труппы, не по карману дорогостоящий антиквариат». Коллега была из той же труппы, что и Тека, но поскольку жалований актрисы было недостаточно, то зарабатывали они на пропитание выступлениями в захудалом шоу-пабе на окраине города. «Ну, помечтать-то можно, знаю, что мы не в состоянии позволить себе предметы роскоши. Да и понимаю, вряд ли карманное зеркальце, пылившееся в углу полки, сделано во Франции. И все же мое сердце дрогнуло, когда я его увидела. Мне показалось, оно меня зовет. Так, мой выход. Успеха!» Коллега в обтягивающем ярко-розовом купальнике, колготках в сеточку, с розовым меховым буа на шее, вышла из прокуренной гримерной и направилась в сторону сцены, залитой светом от зеркального шара и пропитанной запахом алкоголя. «Я сама только что там стояла, а теперь все казалось лишь иллюзией. Не верю, что нахожусь в месте, где предлагают фантазии за деньги. Я воображала себе, как стану актрисой, воплощающей мечты. Прошло 2 года, как я уехала из провинции, грезя о карьере актрисы. Окончив среднюю школу, я помогала родителям на ферме, а когда мне исполнилось 18, переехала в столицу. Мечтательная девушка Умэко Ямада, столкнувшись с суровой реальностью невостребованной актрисы и познав мрачные стороны ночной жизни, словно куколка бабочки, преобразилась в Тека Ханафубуки. Я открыла пудреницу, чтобы поправить макияж. «Может, это лишь воображение, но когда я в тебя смотрюсь, выгляжу красивее обычного». Я сравнивала отражение в зеркале туалетного столика и в карманном. Сама на себя не похожа в сценическом гриме и белокуром парике, а в зеркальце выгляжу более живой, то ли из-за освещения, то ли из-за угла наклона. «Ты — нечто прекрасное, иллюзорное и недостижимое. Цветы, отраженные в зеркале, хрупче и красивее настоящих, луна эфемернее и волшебнее в воде. И мы, актрисы, симпатичнее на сцене или на телевизионном экране, чем в реальной жизни. Хотя я бывала только на небольших сценах. В театральных постановках мне доставались лишь второстепенные роли. Главные получали актрисы красивее и талантливее, чем я. Упорно желая быть на их месте, я репетировала в свободное время, не жалея сил, но старания пока не приносили плодов. Назову тебя Суйгэцу. Как стану знаменитой, представлю на экране как любимую вещь великой актрисы Тека Ханафубуки с тех пор, как она была еще никем. Пусть ты и недорогой антиквариат, это все равно будет трогательная история. Я осознавала, что мир шоу-бизнеса не настолько благосклонен, чтобы я сумела стать знаменитой актрисой, а возвращаться в деревню к семье не было никакого желания. Но я мечтала быть звездой экрана. Отказаться от этого было сродни смерти. Я непременно стану великой актрисой. Вся Япония сойдет с ума от моей игры, — бормотала я про себя. Я создана для этого. Сейчас боги меня испытывали. Это давало мне силы жить дальше. Вскоре после этого произошел переломный момент в жизни Тека. Известный режиссер выбрал ее для главной роли в своем новом фильме. Он случайно увидел Тека в одной из театральных постановок и понял, что она идеально подходит. Он почувствовал большой потенциал в ее решительном взгляде, в манкости, которую она иногда проявляет, несмотря на благородную стать, и в энергии, бьющей через край из каждой клеточки ее тела. Наконец, усилия были вознаграждены. Из-за волнения и радости я не могла уснуть несколько дней. Удивительно, что оценили именно мою дерзость и живость, а я считала это минусом для актрисы. Ура! Наконец-то дебют в кино! У меня! У меня!» Хотелось, чтобы все, кто смотрел свысока и насмехался, это услышали. Все! И родные, не надеявшиеся на успех, и коллеги из шоу-паба, советовавшие поскорее бросать это дело, и руководители и члены театральной труппы, не дававшие главных ролей. Однако мне перевалило за 20 лет. Для дебюта на большом экране уже довольно поздно, и я не могла позволить себе медлить. Необходимо стать звездой как можно быстрее». Роль оказалась немногословная и не столь важная, как я надеялась, но это было не так принципиально. Все заметят меня, когда я появлюсь на экране. Тека быстро завоевала успех, как и планировала. После дебюта в кино последовали роли в сериалах и рекламе, и она была всего в шаге от признания ее народной актрисой. «Кажется, на меня внезапно свалилась удача, с тех пор, как ты появился. Это благословение какое-то, а, Суйгэцу?» — разговаривала Суйгэцу Тека в гримерке на съемках сериала. Весь персонал знал, как Тека дорожила старым карманным зеркальцем. Перед съемками она обязательно проверяла в нем макияж. Никто не знал, но на самом деле Суйгэцу действительно приносил ей удачу, уже став Цукумагами. Тека подписала контракт с агентством, и у нее был свой менеджер. Благодаря этому заказы появлялись сами, не нужно было даже прилагать усилий. На съемках с ней работали визажисты и парикмахеры. Раньше на спектаклях и в шоу-пабе она сама делала и макияж, и прическу, так что одно это теперь позволяло ей почувствовать себя первоклассной артисткой. Однажды Тека предложили провести публичную беседу с начинающей актрисой из ее же агентства. Интервью должны были напечатать на страницах женского журнала с фотографией. Так что она хотела постараться и была полна решимости выделиться на фоне коллеги. «Вы обе актрисы. Женщины всего мира восхищаются вашей идеальной внешностью. А что насчет вас самих? Каков ваш идеал?» Задал интервьюер сложный вопрос. «Без сомнения, это Тека», — ответила коллега с явным лукавством. «Я невысокого роста и с детским лицом, поэтому восхищаюсь такой статной, элегантной красавицей, как Тека». «Специально мне льстит. Ее глаза неискренни. Очевидно, что она так не считает». Ответив, что я сама себе идеал, получила бы бурную негативную реакцию со стороны общественности. Но и подстраиваться под коллегу и говорить, что она мой идеал, тоже бы не хотелось. Нужно было придумать запоминающиеся ответы, при этом сохранить репутацию. Точно. Пусть идеал будет недостижимым. «Ой, спасибо, но мой ответ будет немного другой. Если бы я могла переродиться, то в следующей жизни хотела бы стать мужчиной». «Что ж, неожиданно». Я застигла врасплох и интервьюера, и младшую коллегу. «Именно то, что нужно. Непредсказуемость — важная черта для актрисы». Желание родиться мужчиной в следующей жизни не было ложью. Будучи актером, а не актрисой, я могла бы сыграть более разнообразные роли. Еще, знаете, мне нравится таинственная аура, неопределенная национальность, такой холодный красавчик с длинными серебристыми волосами, фиолетовыми глазами, высокий, худой. Как только я решила, что мой идеал — мужчина, слова пришли сами собой. Не ожидала от себя восхищения подобной внешностью. Если бы такой юноша существовал в действительности, точно был бы идеалом. Словно недоступное, отчужденное создание, обитающее в мире богов или призраков. «Похож на героя романа?» «Да». И я хотела бы стать именно таким существом, настолько привлекательным, что человеку и не выразить. «Вы так и точно бы справились», — сказал интервьюер и перешел к следующему вопросу. А Суйгэцу во время разговора, конечно же, лежал у меня в сумочке и все слышал. Затем наступил еще один поворотный момент в жизни Тека. Объявили о создании романтического фильма с популярным молодым актером Такуми Вакаодзи. Фильм должен был стать частью серии «Лазурный». Решили снимать еще и драматическую трилогию. Другими словами, это был очень крупный проект. Фильм «Вступление. Лазурный» и драматическая трилогия «Лазурный. Тайна», «Лазурный. Песнь любви», «Лазурный. Синдром» затрагивали такие насущные темы, как последние годы жизни, тайное бегство влюбленных и двойное самоубийство, и их активно обсуждали еще до выхода в эфир. В то время Тека было 25 лет. Наконец, она стала поистине народной актрисой как по статусу, так и по сути. На пресс-конференции по поводу объявления о начале съемок в окружении многочисленных журналистов, стоя рядом с Такуми, Тека чувствовала, что находится на пике своей жизни. «Тека, приятно познакомиться. Трилогия длинная, нам еще 3 года вместе сниматься, а значит, все это время мы будем партнерами». «Взаимно, Такуми, приятно познакомиться». Легкие шуточки красавчика Такуми заставили мое сердце трепетать. Я понимала, это всего лишь вежливость, но уже начинала представлять, как чудесно, наверное, было бы стать его возлюбленной. Если мы с Такуми сойдемся, это будет сенсацией, да и директор агентства вряд ли бы возражал. Такуми оказался приятным собеседником, на год старше, ему было 26. Он тоже начинал с небольшой театральной труппы и добился успеха собственными усилиями. После начала съемок фильма мы с Такуми достаточно сблизились для общения на личные темы. «А ты же из семьи Вакаодзи, из известного Дзайбацу?» Я услышала об этом от кого-то из коллег. «Ага, но у меня есть старший брат, да и семья почти что отреклась от меня, потому что позволяю себе слишком многое». «Вот почему ты кажешься таким утонченным, из-за воспитания». «Ой, ну перестань говорить так, словно я богатенький сынок. Я покинул семейное гнездо в подростковом возрасте и какое-то время жил в бедности». «Хм». Несмотря на попытки Такуми сопротивляться, в нем чувствовалась нотка аристократизма, присущая людям из обеспеченных семей. Даже если он пережил трудные времена, это не шло в сравнение с лишениями, которые испытывала я, зарабатывая на жизнь выступлениями в шоу-пабе. Ему не нужно было беспокоиться, как свести концы с концами. В чрезвычайной ситуации он мог обратиться за помощью к семье. «Мне неловко рядом с ним. Мы выросли в совершенно различных условиях. Хотя вместе играем в фильме, кажется, мы из разных миров», — заговорила я Суй Гэцу, пока снимала макияж в гримерной после съемок. «Конечно, я испытывала легкую симпатию к Такуми и фантазировала, что мы пара, но его знатное происхождение казалось препятствием. Ну да, он мне нравится, но, наверное, стоит немного отдалиться». Однако, вопреки моим намерениям, Такуми постепенно сокращал дистанцию. Он узнал, что я пришла в кино из небольшой театральной труппы и работала в шоу-пабе, но ему, наоборот, это показалось очаровательным. «Фантастика, что ты стала актрисой своими силами. Театру нужны такие амбициозные и увлеченные люди. Ой, ну хватит льстить!» Но мне было приятно, поскольку на самом деле выбор на работу в шоу-пабе пал именно из-за желания отточить свои творческие способности. Чувство собственного достоинства помогало отказывать клиентам, явно мечтавшим затащить меня в постель, обещая роли и продвижение в индустрии. Пусть это не самое завидное прошлое, но слова Такуми позволили увидеть повод для гордости в пережитых сложностях. В интервью я много делилась воспоминаниями о начале карьеры, и, как и ожидала, общественность хорошо это восприняла. Меня стали чаще звать в рекламу. Не только косметики, но и рамана, специй для карри и других товаров массового потребления. «Тека видела? Ты снова на первом месте в рейтинге самых завидных невест шоу-бизнеса. Второй раз подряд. Ой, правда, что ли? Я так рада!» Притворилась я, что впервые услышала, когда Такуми передал мне журнал, хотя была уже в курсе. «Говорят, у тебя образ хорошей хозяюшки. А как на самом деле?» «Да, я неплохо справляюсь с домашними делами. У меня много братьев и сестер, и я помогала родителям по хозяйству, когда мы жили вместе. У нас ферма, и мама постоянно была занята». Тека Умека была самой старшей из 5 детей. Ее угнетало, что она оставила младших в деревне и уехала в столицу, но семья радовалась ее успехам на актерском поприще. «Твоя семья наверняка счастлива за тебя». «Ну да. Теперь я могу, наконец, отправлять им деньги, да и жизнь чуточку полегче стала». «О, ты помогаешь родителям финансово?» — изумленно выпучил глаза Такуми. «Да, что такого?» «Нет, ничего. Просто у меня и в мыслях не было отправлять родителям деньги». «Вот черт! Верно, что ли, говорят насчет богатенького сыночка?» Такуми разочарованно вздохнул. Он всегда стыдился этого прозвища и верил, что чем больше жизненных сложностей пережил актер, тем лучше. «Мне нравится это в тебе, Такуми. Люди обычно восхищаются тем, чего в них самих нет. Уверена, влюбленные фанатки чувствуют то же самое. Невинный, аккуратный, благородный. В моем воображении он играл в теннис на своей вилле в Каруидзаве. Образ богатенького сынка лишь подчеркивал публичный имидж Такуми, и многие женщины находили его привлекательным». «Да», — Такуми слегка покраснел и потер затылок, словно пытаясь скрыть смущение. В тот момент Тека впервые осознала, что Такуми ей симпатичен. Раньше казалось, что они живут в совершенно разных мирах, но благодаря проявленным им слабостям она почувствовала, как дистанция между ними начала сокращаться. Вскоре они стали парой. «Я словно во сне. В какой-то момент я даже пыталась держаться на расстоянии, чтобы не влюбиться. Для прессы стало отличной сенсацией, что два актера, сыгравшие влюбленных в серии работ «Лазурный», встречаются и в реальной жизни». Публика с восторгом восприняла эту новость и даже начали шептаться о свадьбе. Съемки второй части трилогии шли полным ходом, и казалось, сейчас самое подходящее время для такого шага. «Надеюсь, Такуми чувствует то же, что и я». Однако съемка трилогии подошла к концу без каких-либо значительных изменений в отношениях. Роман продвигался довольно гладко, но поведение Такуми вызывало недоумение. Он не спешил делать предложение. Тека была уверена, он знал о слухах по поводу свадьбы. Началось все с инициативы Такуми, а теперь уже Тека не могла представить жизни без него. В редкие выходные она либо оставалась ночевать у любимого, либо звала его к себе и угощала домашней едой. На съемке Тека приносила Такуми приготовленные бенто, желая продемонстрировать окружающим их близость. Сам он воспринимал эти жесты не как навязчивость, а с искренней признательностью. Такуми был очень востребованным актером, и у него, безусловно, имелись работы помимо «Лазурного». А значит, он встречался с большим количеством красавиц-актрис вне поля зрения Тека. Эти мысли не давали ей покоя. Она знала, что Такуми добродушен и может непреднамеренно поддаться соблазну, если какая-нибудь дама позовет. Именно поэтому ей хотелось поскорее выйти замуж и обрести спокойствие. Почему же он не делает предложение? Неужели у него есть кто-то еще? Не может же он так умело притворяться? Предчувствия Тека сбылись в самом плохом смысле. Сразу как закончился прокат трилогии, в еженедельном журнале появился громкий заголовок «Такуми Вакаодзи». У известного актера была невеста? Обещание уйти из кино ради семейного бизнеса. «Не верю. Он собирается бросить актерство до 30 лет и возглавить семейный бизнес. Это же совсем скоро. И у него с детства была невеста?» Тека, чуть не рыдая, пришла в квартиру Такуми спросить, в чем же дело. «Тека, прости, что скрывал от тебя», — извинялся на коленях Такуми. Гнев Тека сразу улетучился, и из глаз потекли слезы. «Значит, это правда». В глубине души она мечтала, что это лишь слухи, и он скажет: «Прости, заставил тебя нервничать, все ложь». Но теперь надежды в одно мгновение угасли. «Я все расскажу. Это долгая история, присядь пока». Такуми устроил ее на диване и приготовил ей кофе. Обычно они сидели рядом, но в этот раз он специально сел напротив, через стол. Настроения пить кофе совсем не было. Такуми взглянул на подавленную Тека. «Знаешь, моя семья... Почти все написанное в статье еженедельника — правда. Но я никогда не планировал наследовать семейный бизнес или жениться на выбранной ими невесте, поэтому ушел из дома. Я полагал, что семья поняла мою позицию, но на самом деле они отреклись от меня. С тех пор я ничего о них не слышал, а теперь обстоятельства вдруг изменились». «Изменились?» «Не так давно скончался старший брат, который должен был стать наследником в автомобильной катастрофе». «Что?» — удивилась Тека. В голове у нее начали возникать догадки. В прошлом месяце Такуми упоминал о срочных делах, и они не виделись несколько дней. В тот момент, видимо, и умер брат, а Такуми ездил домой на похороны. «В семье Вакаодзи всего два мужчины. Я и он. Теперь, когда его нет, наследовать семейное дело придется мне», — так сказали на похоронах. «Они подождут до моего 30-летия, понимая, что нужно завершить работу. После этого насильно заберут домой». «А ты не можешь просто их проигнорировать? Ты ведь популярный актер, и агентство крупное. Уверена, ты под защитой». «Это невозможно. Все телеканалы прекратят сотрудничество со мной, как только услышат: если вы будете работать с Такуми Вакаодзи, мы откажемся от спонсорства. Наша корпорация финансирует все телеканалы без исключения. Одного лишь слова отца будет достаточно, чтобы меня сняли с главной роли в сериале». «Да не может быть!» Тека совсем не разбиралась в мире экономики и не подозревала, какой властью обладает семья Такуми. Она полагала, что даже самая крупная компания не способна влиять на индустрию развлечений и думала, Такуми свободен в своих действиях. Но реальность оказалась иной. В Японии все влиятельные люди связаны между собой. Пока был жив старший брат, Такуми оставался вне поля зрения семьи Вакаодзи. «Ужасно! Все так... внезапно!» Тека закрыла лицо руками и заплакала. «Плакать должен был Такуми, а не она, это ясно, но он притворялся сильным и скрывал слезы. Тека, я не хочу ни расставаться с тобой, ни бросать актерство». Он встал с места, опустился на колени перед Тека и посмотрел на нее. «Я понимаю. Я твой самый близкий человек и видела, как ты посвящаешь жизнь кино. Я была рядом все 3 года съемок в «Лазурном». «Да, ты права». Тека тоже опустилась на пол, и они крепко обнялись. «Есть лишь один способ скрыться от моей семьи». После долгого молчаливого объятия Такуми отпустил Тека и взглянул ей в глаза. «Правда? И что за способ?» «Есть одно «но». Это повлияет и на твою жизнь тоже». «Слишком поздно об этом беспокоиться. Я однозначно против того, чтобы ты бросал актерскую карьеру или женился на другой женщине. Сделаю все возможное». Такуми — единственный мужчина, которого она любила. Лучший партнер и на работе, и в личной жизни. Мысль о том, что он свяжет судьбу с другой, разрывала Тека сердце. «Спасибо». Глаза Такуми стали влажными. Тека чувствовала, он тоже ее любит. Немного полегчало от осознания, что он не собирался ничего бросать. «Так что нужно сделать?» «Сбежать вдвоем, Тека». Я не могла поверить своим ушам. Слова Такуми прозвучали настолько дико, что время в комнате будто на мгновение остановилось. Вторая часть трилогии «Лазурный», где мы с Такуми играли главные роли, как раз закончилась побегом влюбленных, а третья часть — двойным самоубийством героев. Я играла трагедию на экране, но представить себе подобное в реальной жизни не могла. Мы убежим в какой-нибудь маленький далекий городок, изменим имена и начнем с небольшого театра. Да, нам придется отказаться от актерской карьеры, но я уверен, мы непременно сможем снова достигнуть успеха. Казалось, голос Такуми звучит откуда-то издалека. Я долго шла к тому, чтобы стать актрисой, признанной на национальном уровне. Готова ли я бросить карьеру? Променять ее на будущее с Такуми? Это очень важно, поэтому подумай хорошенько. Я планирую на следующей неделе сбежать из Токио. Так это же совсем скоро. До 30-летия ведь еще оставалось время. Я хотела уговорить его подождать, но по выражению лица было ясно, в каком отчаянном он положении. Времени уже нет. Отец давит, требуя как можно скорее съехать с квартиры. Если ты все-таки решишь быть со мной, приходи вот сюда. Такуми протянул записку с названием кафе, датой и временем. Я вышла из квартиры Такуми, совершенно оглушенная, поймала такси и неуверенной походкой вернулась домой. Не сняв макияжа и не переодевшись, я осталась сидеть в кромешной темноте на диване, укутанная в пальто. Если уезжать из Токио на следующей неделе, придется безответственно бросить все предстоящие проекты. Съемку в рекламе, в сериале. Такое внезапное исчезновение поставит в неудобное положение агентства, да и семье не удастся сообщить свое местонахождение. Можно ли допустить такое? Даже если общественность примет нашу сторону, в мир шоу-бизнеса уже не вернуться. Хотя Такуми и был настроен оптимистично, считая, что мы снова добьемся успеха, но даже если сможем выступать в провинциальных театрах, то о телевидении не могло быть и речи. Неизвестно, через сколько лет или десятилетий семейство Вакаодзи простит нас. К тому времени уже пройдет пик моей актерской славы. Не нравится мне это все. Если начинать жизнь с нуля в провинциальном театре, то снова придется подрабатывать в шоу-пабах, чтобы свести концы с концами. Даже если сменим сценические имена, нас наверняка сразу узнают, а у Такуми вообще нет псевдонима. Он использует настоящее имя, ему сложно будет заняться чем-то другим. Не было сомнений, жизнь станет невыносимой. Я, конечно, любила Такуми, но смогу ли выдержать? Не пожалею, что решилась на побег. И та ли это любовь, ради которой стоит жертвовать собственной жизнью? Не знаю, не знаю. Я не хотела жертвовать ни карьерой актрисы, ни Такуми. Но нужно было что-то выбрать, ведь если я этого не сделаю, автоматически потеряю его. Суйгэцу, как же поступить? Я достала из сумочки зеркало, но в нем был лишь образ уставшей женщины. Я думала целую неделю, задавая себе один и тот же вопрос, представляя будущее. И, наконец, приняла решение. В записке значилось название кафе — пустынное старое заведение, где не было никого, кроме постоянных посетителей. Я заказала кофе и стала терпеливо ждать. Но в назначенное время Такуми не появился. Спустя час я задумалась, не слишком ли сильно он опаздывает? Или я перепутала кафе? Когда уже начала терять терпение, появился запыхавшийся мужчина — менеджер Такуми. Я с грохотом встала с места, и менеджер, суетившийся у входа, сразу заметил меня и подбежал. На мгновение я приняла его за преследователя, но он поклонился, и я догадалась, что этот человек на нашей стороне. «А где Такуми?» «В бегах от своей семьи. Они прознали про кафе, он хочет встретиться в другом месте». «Да не...» — потеряла я дар речи. Менеджер протянул записку, написанную корявым почерком. Невозможно было разобрать, рука это Такуми или нет. Наверняка нацарапал в спешке, когда за ним гнались. «Это станция Ибараки. Пожалуйста, садитесь на поезд». «Поняла. Ой, подождите минуточку». На обратной стороне записки перьевой ручкой я набросала послание. «Обязательно приходи. Буду ждать, сколько нужно. Передайте это Такуми». Менеджер кивнул и убрал записку в карман. Вся на нервах, я села на поезд в сторону Ибараки, пересаживаясь с одного состава на другой на случай, если за мной следят. Прибыла на станцию Ибараки уже поздней ночью. «Холодно». Там не было зала ожидания, и я села на скамейку на платформе, так и провела ночь, обнимая себя в попытках согреться. Неизвестно, когда приедет Такуми, мне ни за что нельзя уходить отсюда. Да и в любом случае вряд ли в провинциальном городке с безлюдным вокзалом открыто много ресторанчиков. К несчастью, начался дождь. Косой дождь попадал на платформу и намочил пальто. Я вся дрожала от холода. «Такуми, приходи скорее!» — стуча зубами, бормотала я. «Так холодно! Если я сейчас ничего не сделаю, то потеряю сознание!» «Суйгэцу, поговори со мной!» Открыв ручное зеркальце, я начала рассказывать Суйгэцу о Такуми. «Впервые мы тайно выбрались в Каруидзаву. Да, Такуми тогда даже прицепил себе фальшивую бороду, чтобы журналисты его не узнали. Она ему совсем не шла, очень смешно выглядел». Когда уже было нечего рассказывать, я начала цитировать реплики из сыгранных ролей. «Абсолютно точно. Мы всегда будем вместе, даже в загробной жизни. Я не отпущу твою руку до самого рая», — шептала я с мечтательным видом и медленно закрывала глаза. Роль будто овладевала мною, и, играя, я не дрожала от холода. Это финальная реплика моей героини перед совершением двойного самоубийства с возлюбленным в последней части «Лазурного». Но я не хочу быть вместе после смерти. Что за вздор? Пока жива, выйду замуж за Такуми, построим счастливую семью, такую же, как у моих родителей. Неважно, пусть мы будем бедны, улыбка не сойдет с наших лиц. В памяти всплыли образы родителей и братьев с сестричками. Возможно, им скоро станет известно о нашем с Такуми побеге. Даже если я не смогу сообщить о своем местонахождении, то хотя бы дам знать, что в целости и сохранности. Да, так я решила. Будем жить вдвоем в каком-нибудь провинциальном городке, выращивая овощи. Это уж точно лучше, чем работать в шоу-пабе. Если не найдем театральной труппы, создадим собственную. Даже если зрители не придут, мы будем счастливы. Пока вместе, пока играем вдвоем. Поэтому прошу тебя, приходи скорее, скорее обними меня. Дождь не прекращался всю ночь. Наступило утро, но Такуми так и не пришел. Такуми, почему? Даже когда уже начали ходить поезда, не похоже было, что Такуми приедет на одном из них. Пока я терпеливо ждала, не отходя даже в туалет, людей на станции становилось все больше. Офисные служащие, школьники в форме. Должно быть, час пик, все ехали на работу и учебу. Хотя я была одета неприметно, меня все равно беспокоило, что во мне узнают Тека Ханафубуки, но вряд ли совершенно мокрая и неприглядная женщина напоминала известную актрису. Однако наоборот, своим видом я могла привлечь лишнее внимание. Надо пересесть в другое место. А! Но не успела я до конца встать, как рухнула на пол, почувствовав головокружение. «Бам!» — послышался звук бьющегося предмета. Я больше не ощущала зеркальце в руке. Возможно, это оно разбилось. «Суигэцу!» «Вы в порядке?» — присел рядом со мной человек в форме дежурного по станции. Я понимала, что нужно встать, но не могла пошевелить и пальцем. В глазах быстро темнело, и я чувствовала, как теряю сознание. «О, Господи! У вас ужасная температура! Я вызываю скорую, скажите, как вас зовут?» «Тека... нет... Умека... Ямада Умека...» Я назвала настоящее имя, чтобы не доставлять Такуми неудобств. «Прошу, подождите, он скоро придет. Мне нужно быть здесь. Кто-нибудь, пожалуйста, передайте ему...» Мямлила я, но не было никого, кто услышал бы мои мольбы. Меня на скорой увезли в больницу, где и приняли под именем Ямады Умека. «Такуми! Такуми!» Из-за дождя, лившего всю ночь, Тека подхватила пневмонию, и за те несколько дней, что она пролежала с высокой температурой, не осталось и следа от той народной актрисы, которой она была. Тека постоянно повторяла врачам и медсестрам, что ждет его и что он обязательно придет, но те, похоже, считали ее бедной, бредящей женщиной. Порывшись в сумочке, она нашла свое зеркальце, аккуратно лежавшее внутри. Вероятно, работник станции подобрал. Украшение в виде объемной бабочки на крышке отломилось, и на зеркале появилась большая трещина. Лицо в нем тоже показалось треснутым. «Фу! Я похожа на старушку. Такуми меня и не узнает». Попытавшись слегка приподняться, она достала из сумочки помаду и начала красить губы. Тека надеялась предстать перед Такуми хоть чуточку привлекательнее, но выглядела жалко. Волосы взлохмачены, кожа загрубела, одни лишь губы выделяются ярко-красным. С ней больше не заговаривали ни врачи, ни медсестры. «Дайте мне, пожалуйста, бумаги. Я хочу написать письмо». Медсестры сходили в киоск за конвертами и бумагой и передали Тека. Она начала писать Такуми по письму в день. «Дорогой Такуми, прошла неделя с тех пор, как меня положили в больницу. Ты еще не приходил? До этого я была на одних капельницах, но с сегодняшнего дня могу есть кашу. Ты заставляешь меня волноваться. Мне нужно встать на ноги к твоему приезду. Люблю тебя, Тека». Письма скапливались в прикроватной тумбочке. Тека никак не могла вылечиться, ее почерк становился все более расплывчатым и нечитаемым. Даже будучи в неясном сознании, она все равно каждый день непременно слушала по телевизору новости мира шоу-бизнеса. Если будет что-то известно о Такуми, там обязательно передадут. Об исчезновении Ханафубуки Тека заговорили сразу, и записку, оставленную в агентстве, тоже быстро опубликовали. Но, кажется, никто не знал, что сейчас Тека находится в больнице Ибараки. Прошло две, затем три недели с момента госпитализации, как вдруг со своей больничной койки она услышала шокирующую новость. Известный актер Такуми Вакаодзи сыграл свадьбу. Он унаследует семейный бизнес, оставив карьеру актера. Когда прозвучало сообщение и диктор произнес имя Такуми, Тека выронила перьевую ручку. «Не может быть! Почему?» В новостях продолжали рассказывать про Такуми. Сообщили об отношениях с актрисой Тека Ханафубуки, которая бесследно исчезла, оставив записку, и что он вернулся домой с разбитым сердцем. Когда госпожа Ханафубуки пропала, пошли слухи, а не сбежали ли они вместе. Но Вакаодзи все отрицал. «Интересно, что же тогда случилось с Ханафубуки?» В ее агентстве сообщили, что она устала от работы и хочет немного отдохнуть. Пока ждут от нее новостей. Надеемся на скорейшее возвращение Тека Ханафубуки. А сейчас мы переходим к следующей новости. Трясущейся рукой Тека выключила телевизор и с широко раскрытыми глазами уставилась на черный экран. «Как это вообще могло произойти? Я же сообщила ему, что буду ждать на станции и бараке. Неужели он не получил мою записку?» Она вспомнила о менеджере Такуми. Переданное им послание было написано таким корявым почерком, что сложно было разобрать, писал ли Такуми сам или нет. «Неужто менеджер — информатор семьи Вакаодзи? А ведь он не говорил, что пособничает нам. Это я наивно предположила, раз он менеджер, то поддерживает. И мое послание на оборотной стороне записки должно быть не дошло до Такуми. И то, что он опоздал и поменял место встречи, все было ложью. Он, наверное, пришел позже в то кафе и, не найдя меня, вернулся к семье. Подумал, что его бросили. Ведь все было не так. «Это недоразумение! А-а-а!» Но теперь уже слишком поздно. Ничего не изменить. «Эх, если бы я была бы в Токио, могла бы все исправить. А то, что я не покинула больницу и бараки, только все ухудшило. Очевидно, мне нарочно сказали ехать на эту безлюдную станцию, чтобы со мной никто не смог связаться». «А, вот бы хоть письмо ему передать!» — причитала Тека, лежа на больничной кровати. «Все неважно. Он женился. Да и я никогда уже не смогу вернуться к актерской деятельности. После такого хочется просто взять и умереть». Тека больше не брала ручку в руки. Ее состояние резко ухудшилось, и она покинула этот мир, так и не найдя утешения. «Я слышала, что в этой палате лежала Тека Ханафубуки», — В больничной палате, где недавно умерла Тека, две медсестры наводили порядок. «А я и не узнала ее. Она выглядела совсем не как на экранах. По телевизору сообщили о внезапной смерти после исчезновения, а ведь это явно смерть от изнурения. Почему они скрыли? Ну, наверное, это повредило бы их имиджу. Но ведь Хана Фубуки уже умерла. Чей имидж бы пострадал? Разве не из семьи Вакаодзи? Ведь очевидно, что это вранье. Его никто не бросал. А иначе бы слухи о том, что сам Такуми Вакаодзи кинул Тека Хана Фубуки, расползлись бы дальше. Ой, я уж не знаю, где правда, а где нет. Да и Вакаодзи больше не появляется на телевидении. Эм? Что такое?» Медсестра кивнула на открытый ящик в прикроватной тумбочке. «Нет писем, которые Хана Фубуки писала каждый день, хотя мне казалось, что их было штук 20. Ой, и правда, пусто. Может, их семья забрала? Нет, они точно сюда не заходили. Как странно». Суигэцу прихватил письма Тека и блуждал с ними между миром живых и миром духов. Только после ее смерти он обнаружил, что может принимать человеческий облик. Серебристые волосы и фиолетовые глаза в честь идеального образа, когда-то описанного Тека. Единственным отличием был шрам на левой щеке. Материализовалась трещина на зеркале. «С таким лицом мне не стать идеальным». Суйгэцу не интересовала человеческая красота или уродство, но почему-то он чувствовал необходимость соответствовать идеалу Тека, сам не зная причины. Чтобы скрыть шрам, Суйгэцу опустил на глаз одну прядь волос. «Так лучше». Несколько вынужденное действие, но любые средства хороши, лишь бы его спрятать. Суйгэцу оглядел себя. Почему-то на нем было кимоно пепельного цвета. Отец Тека носил такое, а Суйгэцу видел его в морге. Возможно, это его отражение. Суйгэцу не был излишне эмоционален, однако, увидев, как рыдают родители и младшие братья и сестры над телом Тека, ощутил покалывание в районе груди. Ему не хотелось больше там оставаться. Не понимая истинной причины чувств, он покинул больницу, прихватив с собой письма. Исчезнув, Суйгэцу бродил по миру живых и не заметил, как очутился на границе с миром духов. Не обратив внимания, он продолжил идти и вышел к местечку, напоминавшему торговую улочку. Оранжевый цвет сумерек ослеплял глаза. «Почему в таком месте торговая улочка?» Атмосфера контрастировала с торговыми кварталами мира живых. Магазинчики выглядели заброшенными, хотя вывески все еще оставались на местах и чувствовалось слабое присутствие духов. Казалось странным, что горели красные и белые фонари, а электрических столбов не было. Вероятно, их зажгли от лисьего огня или чего-то в этом роде. Дойдя до конца улицы, я обнаружил открытое заведение. Вывеска гласила «Волшебная лавка янтарных сладостей». «Можно войти?» Я резко распахнул дверь и переступил порог. Внутри стоял мужчина с золотыми волосами в хакама. Лисьи уши и смешанная аура, человеческая и йокайская, выдавали в нем полуякая. Я огляделся. Маленький уютный магазинчик был заставлен полками высотой примерно по пояс с различными видами японских сладостей. Монако, дайфуку с бобовой пастой, а также конфетами вроде кампейта и ирисок. На первый взгляд ассортимент разношерстный, но вместе с тем ощущалась удивительная гармония. «Добро пожаловать! Ко мне в магазинчик редко кто заглядывает», — любезно поприветствовал мужчина с лисьими ушами. Затем, словно что-то заметив, чуть прищурился и приблизился к Суйгэцу. «А вы, случайно, не Онгайке?» «Еще более редкий гость!» Он бродил около стоявшего, как вкопанного, Суйгэцу и разглядывал его с головы до ног. «А что такое Онгайке?» «Дух зеркала!» «Вот, оказывается, кто я!» «Я знал лишь то, что я зеркало, которое по счастливой случайности приняло облик человека. Я Кагэцу, владелец лавочки. Рад видеть у себя и Цукумагами. Я не посетитель. Сам того не заметив, оказался на этой торговой улочке и не знаю теперь, как мне вернуться». «Хм...» Кагэцу задумался и уставился на Суйгэцу своими золотыми, как у лисицы, глазами. «Я не против объяснить, но есть ли тебе куда возвращаться?» «Нет, некуда». Я шел и шел без остановок, не имея конкретной цели. «Можно узнать твое имя?» «Суйгэцу. Меня так владелица назвала». «Хорошее имя. Наверное, происходит от выражения «цветы в зеркале, луна в воде». У нее явно был хороший вкус». «Я не знаю. Но женщины больше нет». «Вот как». Похоже, Кагэцу интуитивно уловил суть лишь по одному этому факту. «Суйгэцу, если тебе некуда податься, почему бы не открыть на нашей сумеречной аллее магазинчик? Здесь хорошо относятся как к полуякаям, так и к заблудшим духам. Никто не обратит внимания, даже если вы Цукумагами». «Магазинчик?» Лисьи ушки слегка дернулись, возможно, уловив искорку заинтересованности в моем бормотании. «Есть ли что-нибудь такое, что ты хотел бы попробовать?» «Письма. Хочу доставлять письма». Кагэцу опустил взгляд на пачку писем в моей руке и улыбнулся. «Тогда почему бы не открыть почту? Здесь есть подходящее здание». Я проследовал за Кагэцу к белому зданию и по его совету открыл там почту. Не то чтобы я хотел доставлять чужие письма, но в голову больше ничего не приходило, и я решил плыть по течению. «На почте ведь нужны конверты и бумага для писем. Полки и письменный стол здесь остались. Что ты хочешь?» «Раз их тут нет, придется самим делать». Бумагу для писем мне помогли изготовить Кагэцу и девчушка с ушками Тануки. Застенчивая девчонка с начала до конца нашей работы дергалась от любого шороха, но оказалось, у нее очень умелые руки. Мы делали гравюры, картофельные печати, бумагу, открытки с прозрачными узорами. Мастерили открытки с помощью обнаруженного на втором этаже старого станка для рельефной печати. Кагэцу все восторгался, какой необычный аппарат нашли. Мы действовали по указанию девчушки Тануки и вскоре заполнили полки открытками, бумагой и конвертами. Кагэцу где-то раздобыл письменные принадлежности — ручку и чернила. И причудливый инструмент — сургуч. Я начал понимать, что Кагэцу имел в виду под словами «редко кто заглядывает». Ночная аллея находилась между миром живых и миром духов, поэтому обычные духи сюда не забредали, а людям почему-то вход не виден. Единственные, кто мог иногда заглянуть — попавшие в беду и потерявшие уверенность. Кажется, все было устроено так, что гости могли увидеть лишь те лавочки и магазины, которые требуются им для разрешения переживаний и проблем. Кагэцу и сам не знал, почему так заведено, но многозначительно пробормотал, что у страдальцев суженный кругозор. Когда оставалось только ждать, пока кто-нибудь не придет, Кагэцу произнес нечто загадочное. «Суйгэцу, когда принимаешь письма, нужно брать плату». «Почему? Какой мне толк от человеческих денег?» «Потому что необходима оплата. Когда дух связывается с человеком и делает для него что-то, если последний не платит, между ними возникает странная связь». Кагэцу так правдоподобно говорил, словно в прошлом у него тоже была такая связь с человеком. Но принцип цены я легко понял. Если предлагаю услугу доставки письма, то человек должен заплатить за нее. Поэтому Кагэцу тоже назначил цену за свои сладости. «Что ж, тогда буду брать стоимость марки». Подошла бы любая цена, но я подумал, на почте это самое подходящее. «Хорошо», — довольно улыбнувшись, кивнул Кагэцу. Я выбрал название «Лунная почтовая служба» и, начав разносить письма, обнаружил, что могу доставлять только послания, написанные зеркальными буквами. Проходя через зеркала, письма проносятся сквозь пространство и время и выворачиваются наизнанку. Однако из-за большой трещины на зеркале я ограничен в своих возможностях как Цукумагами, поэтому количество символов, передаваемых в прошлое и будущее, ограничено. Кроме того, мне было неподвластно изменить прошлое, какие бы письма ни писали. Но я не мог доступно донести эти правила до людей, поскольку сам всегда был зеркалом, то не очень умел общаться. И Кагэцу посоветовал заранее подготовить на листе бумаги правила пользования лунной почтовой службой и передавать их посетителям. Сколько лет прошло с тех пор? Я даже не помнил, как много писем доставил. Мне случайно перепали форма и сумка почтальона, когда относил какое-то письмо в прошлое. Их я и использовал. С тех пор, как я начал заниматься доставкой, трещина на левом глазу стала чуточку меньше, и способности Цукумагами понемногу возвращаются. Если удастся полностью избавиться от изъяна, я смогу доставить письма Тека в прошлое. И может даже изменить ход событий. Единственный способ уплатить долг своей крестной матери Тека, умершей от горя, — вмешаться в ее судьбу. Письма Тека хранятся на втором этаже почтового отделения. Пока не наступит подходящий момент, пусть мысли, вложенные в послание, упокоятся там. Когда-нибудь я непременно смогу их доставить. Веря, что этот день настанет, Суйгэцу и сейчас продолжает доставлять письма.